Слишком медленно. Я схватил Махию за выросший клык и улетел с ним далеко за горизонт, причем скорость была такая, будто мы просто пропали в одно мгновение. В данной форме я получаю дополнительную прибавку к прочности и силе. Пусть моя способность переросла в управление квантами, изначально причуда была завязана на свете. Следовательно, мое преимущество в скорости и в режиме пробуждения она достигает релятивистской. Для справки, это 10% от скорости света, в цифрах это около 30 миллионов метров в секунду. Теоретически, я могу развивать полноценную скорость света, но лучше не надо. Не моя эта планка сил, по крайней мере сейчас. Если я прямо сейчас разгонюсь на такую скорость, либо я мгновенно умру, потому как мое тело банально испепелит, или же меня будут собирать по кусочкам по всей Земле, возможно и в космосе тоже. За одно мгновение я пересек Японию, достигнув Тихого океана, далеко от городов и пристаней. Свет будет твоей кончиной. Бросив я его прямо в озеро, и ударил вдогонку в спину, а с неба, в его тело попал столб солнечной плазмы. Сам я был немного покацан, из-за скорости полета. Пусть у меня и мощное тело, но недостаточно мощное для таких скоростей. Я установил здешние координаты для залпа орбитального орудия, подальше от всех населенных пунктов, а затем насильно притащил сюда Махию. Так как свой наруч я больше не могу носить, я заменил его супернавороченным мобильником с голосовыми командами, и с помощью него задал нужные координаты. После мимолетной вспышки света, вся вода в радиусе вскипела и забурлила, на поверхность, кверху брюхом всплывала рыба. «Хозяин!» — едва смог произнести он, пока оставался в сознании. Его тело покрылось волдырями и ссадинами, и частично обуглилось, но Махи остался жив. Пока он был ранен, я проник к нему в голову, но на удивление, у него было сопротивление ментальным воздействиям, из-за чего я смог сделать его овощем. Единственное, что у меня получилось, это немного считать его память. Помнится, Киришима однажды рассказал мне о огромном злодее, что чуть не угробил Мину. Судьба штука странная, я никак не ожидал, что этим злыднем будет гигантомахия. Зато я набил ему рожу, заодно и за Мину отомстил. Ты попрочнее своего хозяина, уже второй раз добиваю какую-то крокозябру в воде. Говорил я сам себе, паря над поверженным врагом, и случилось то, что уже случалось ранее с поверженными мною врагами, он пропал. «Умбра, это опять ты, а кто еще?» «Штирлиц». «Конечно, это был я, глупо даже спрашивать. Тогда в очередной раз задам глупый вопрос. Зачем тебе нужны эти фрики, включая гиганта Махию?» Сказал я с напряжением в голосе. «Когда тебе много чего не договаривают, это заставляет сомневаться в уверенности своего напарника. Ничего я тебе не сделаю, не забывай, я в твоей голове. Мне нет никакого резона мешать тебе. Все, что я делаю, только для того, чтобы увеличить нашу живучесть. Если ты до сих пор не понял, я могу существовать только в системе, что как раз связано с твоей душой, ну и в принципе, могу поселиться в теле, не имеющее души. Так вот, для чего тебе нужны злыдни?» «Не угадал. Хватит уже быть таким подозрительным. Между прочим, это я дал тебе шанс, из простого рядового крепочка, стать по-настоящему могущественным созданием. Ха-ха, ты прав, извини. Просто мне на голову столько всего свалилось», — устало ответил я, отменив режим пробуждения. «Моя идея поможет иметь меньше головной боли, и поверь, в будущем ее будет очень много. А пока сходи отдохни, что ли, покувыркайся со своим гаремом на крайняк, затащив в постельку ту блондинку в латексе. Отличная идея, займусь этим после того, как придумаю, что сказать по поводу исчезновения гиганта Махи. Надеюсь, он не занял все пространство в домене». Полетел я обратно. «Держись, друг, страна таких, как ты, не забудет, а может и забудет». В качестве отмазки я сказал, что обезвредить его было невозможно, поэтому единственным разумным вариантом было его уничтожить, что я и сделал в Тихом океане, распылив его на частицы. Комиссия, конечно, немного смягчит рассказ для общественности, мол, он погиб в несчастном случае или еще чего, просто сказать людям, что если бы я его не уничтожил, он мог преспокойно разрушить несколько городов, убив кучу женщин и детей, нельзя. Поражаюсь с таких абсолютно правильных людей. Махия жив, наверное, но я бы в любом случае его убил. Такого здорового просто некуда сажать, да и не факт, что он не выберется из тюрьмы. Мне и самому такое не нравится, но иногда, чтобы поступить правильно, приходится запачкать руки. Звучит лицемерно, особенно для того, кто поработил комиссию, использующую такую же отмазку, но у меня хотя бы есть принципы, по которым я сужу злодеев. Пойманного Курагири отправили в тюрьму Тартар, где будут допрашивать, но думаю, это заранее провальная идея, ведь Курагири такой же Ному, только более совершенное создание из трупа человека. В нем остался осколок души, отвечающий за причуду, придававший ему какое-никакое сознание, но полноценной души в нем нет, а значит и в человеческую форму его не вернуть, это просто полупустая оболочка. Из тех крупиц памяти я узнал его настоящее имя Абарашракума. Покопавшись в данных, я нашел информацию о нем. Иронично, но он был учеником Юэй, одноклассником и хорошим другом Сотриголовы, сущего Микой Полночи. Он погиб в битве со злодеем, еще до окончания учебы, а затем его труп пропал при загадочных обстоятельствах. Изначальная причуда Абара – это создание облаков, которые потом, с манипуляциями все за одного, переросло в туманный телепорт. Лучше пусть Айзава узнает все из уст криминалистов, когда они возьмут его ДНК на анализ, чем от меня. Мне что-то совсем не хочется ему говорить, что из трупа его почившего друга сделали зомби-приспешника. Глава 60. Хумариси. Журналюги быстро все прознают, особенно про меня. Не прошло и часа, как меня облюбовала толпа с огромной кучей просьб дать интервью от Акейма. В это время старалась держаться как можно ближе ко мне, чтобы и себе отхватить долю внимания. Умбра предложил мне самую лучшую идею, как можно расслабиться, закадрить Такейму и однозначно затащить ее в постель, и я был всеми конечностями за. Наган и Мирука вымотались после боя, да и леди Гора недалеко от них ушла, еще и в ходе стычки с гигантом Ахеи немного поранилась. Я вылечил ее и предложил переночевать у меня в офисе. Йоу, конечно, согласилась. Она уж очень любит все на халяву, но девушка помогала в бою, так что, думаю, заслужила. Вернувшись в офис, а прошел в столовую, и по-быстрому сварганил на плите нам пару стейков с гарниром, молодой маленькой картошкой, запеченной в духовке. Вуаля, говяжий стейк с гарниром. Поставил я перед каждой дамой, на стол по тарелке с блюдом. Не знаю, какая вам нравится прожарка, поэтому я сделал среднюю. А ты не только крутой герой, но и умеешь готовить. Вкуснятина. Наворачивала Юу за обе щеки. Благодарю за оценку моих скромных навыков. А как вам, Наган, Мирука? Вкусно. Просто ответила Наган, отрезав еще кусочек стейка и положив в рот. Уху. Руми, похоже, понравилось еще больше, ведь ела она голыми руками и отвечала с набитым ртом. После плотного ужина Наган с Руми пошли отдыхать. До ночи еще времени навалом. Даже экзамен на временную лицензию не закончился. А вот Такима прицепилась ко мне как клещ, преследуя меня аж до гостиной. Знаешь, я проверила свои рейтинги, они резко возросли, когда я была рядом с тобой. Не хочешь объединиться с молодой сексуальной героиней? Ласково поводила она пальчиком по моей груди. Звучит заманчиво, сказал я, увидев радостную улыбку Юу. Но нет, я откажусь. Я уже состою в команде с Мирука, но я же гораздо красивей. «Вот смотри», — решила она пустить в ход артиллерию, схватив меня за руку и положив на скрытые под комбинезоном груди. «Я смогла разговорить Наган, она рассказала, что тебя очень манит к красивым женщинам, а мой возраст тебя не смущает, немного. Ты, конечно, слишком молод, но очень симпатичный, я даже не против стать твоей девушкой», — наивно проговорила она, думая, что опыта непосредственно с женщиной у меня на самом деле нет. «Груди у тебя мягкие». «Спорить не буду», – пожмикал я ее сисечки. «Но у Руми они упругие, думаю, стоит проверить, какие у тебя сосочки». Решил я воспользоваться ситуацией, и полуприсев присосался к соску через комбинезон, под стон Юу, и сжимая правый сосок пальцами. «Ах!» – ошарашенно простонала, не ожидая от меня подобной прыткости. «Акира!» – услышал я голос сбоку. Я с Юу синхронно обернулись, и увидели Полночь. «Ты не говорил, что тебе нравятся стервы с мочалкой?» Вместо волос. С ядом оскорбляла она Юу, подойдя ко мне. Что сказать, я очень любвеобильный. Отстранился я от Юу и приобнял свою рабыню. Ты что здесь забыла, извращенная корга? Гневно воскликнула леди Гора. Я получила сообщение от хозяина, он голоден. Он хочет моего тела. Включила она поведение рабыни и запустила ручки мне в штаны, массируя мой член и яйца. Ты спишь с этой коргой? Не менее гневно обратилась она уже ко мне. Забавно вышло, я специально написал Немури, вы вроде были на каком-то шоу и разругались. Мне было интересно взглянуть на твою реакцию, я ведь сплю с Руми, наганы полночью это не конец списка, если что, честно рассказал я, шокированный такими. И знаешь, я тут подумал, и наверное могу согласиться с твоим предложением, даже больше, можешь стать одной из моих любовниц, переспав со мной. Мне нравится популярность, но не настолько, чтобы спать человеком, которого я знаю всего ничего. Мигом отрезала она, хотя буквально только что давала себя облапать. Ох уж эта меркантильность. В качестве компенсации, куплю тебе самый дорогой особняк и заодно закрою все твои долги за порушенные здания, машины, фонарные столбы. Использовал я туз в рукаве, сыграв на греховности героини, что не раз рушила собственность государства и граждан, неосторожным применением причуды. «Умеешь же ты уговаривать», — шепнула ее у себя под нос, и собралась с мыслями. «Так и быть, я стану твоей любовницей». С улыбкой встала она в как можно более сексуальную позу. «Прекрасно, а теперь не мури фас». «Да, хозяин». С радостью бросилась она на Юу и повалила ее на кровать. «Отцепись, карга». Попробовала она сбросить ее с себя, но полночь крепко держала ее. «Молодец, рабыня. А теперь одежду долой». Расщепил я одежду Немури и Юу на материю. «Эй, этот костюм стоил кучу денег». Предъявила Юу претензии, будучи стесненной своей наготой. «Позже сделаю тебе новый». Раскрыл я ее ножки, чтобы увидеть гладкую киску с пушком пепельных волосков на лобке. «Считай это своеобразным наказанием за свою мелочность». «Что ты собрался, хья?» Дернулась она, ведь я захватил ее киску своими губами. «Мм, хозяин, я тоже хочу вашей ласки». Повиляла голой попой полночи, ее облюбовали тентакли из света, обвившись вокруг ее груди и проникнув в обе дырочки. «Ой, хозяин, вы такой извращенец, ум, мне нравится». Закусила она губу от удовольствия, а Юу под ней, вытянув пальцы на ногах, с громким стоном кончила, забрызгав мне лицо. «Неплохой вкус», — облизал я губы от женского нектара. «А теперь приступим к проникновению». Приставил я к киске своей член и одним толчком вошел в узкое влагалище. Юу не была девственницей, ей уже было 23 года, но даже так, была невероятно узкой, я с трудом мог двигаться в ней, даже после того, как кончил. А потом я переключился на полночь, засадив ей взад, в то время как ее киску продолжал утюжить тентакли, заодно применил магию тентакли на развалившейся на диване Юу. После нескольких часов полового акта, Немури с Юу таки смогли сдружиться, и обнявшись за руки обслуживали мой член своими дырочками, а пока был занят одной дыркой, остальные обрабатывали тентакли, так что все остались только в плюсе. Переборщил немного. Взглянул я на двух обнявшихся голым дам, заляпанных с ног до головы белой жидкостью. Я немного удовлетворился, но думаю, еще разок не помешает ни с полночи горой, они уже измотаны, загляну-ка я к Руми с Наган. Моим наполеоновским планам помешала пришедшая информация о моей новоприбывшей матери и Даблин. Почему ко мне все время липнет подобная шляпа? За неделю до появления Мидри я поймал одного наркошу, который при себе имел целый грузовик, забитый под завязку триггером. Его рожи в полицейской базе данных я не нашел, он иностранец, и свой товар он собирался провести морскими путями из Японии. Считав его память, я пришел к выводу, что сам парень лишь шестерка, ему дали денег и задание доставить триггер, а на месте с ним бы связался информатор. Про то, кому могло понадобиться столько триггера, он не знал. Сначала я подумал, что он поставляет товар в наркопритон, и отправил его в полицейский участок, где со мной сошлись в едином мнении, и его посадили за решетку, за незаконный оборот наркотиков. Вот только, эта наркота была нужна для другого, для секты, именующая себя Хумариси, по-простому хуманизация или хуманизировать. Этот культ пропагандирует теорию причуды судного дня, или как ее знал ранее теория сингулярности причуд, впервые изданная доктором Кюдеем Гараки. Эта идея пропагандирует, что причуды продолжат мутировать и со временем должна появиться невероятно мощная и неконтролируемая причуда. Такая сила может подвергнуть опасности весь мир. Хумариси воспринимают эту теорию, как священное писание о судном дне, и каждую причуду считают неизлечимой болезнью, и единственный способ искупить свой грех – это умереть. Эти фанатики хотят уничтожить 80 человечества, чтобы на Земле остались только лишенные болезни обычные люди. И по их мнению, они не делают что-то плохое, они спасают человечество от вымирания при том, что сами пытаются уничтожить его. Незадолго до событий «Все за одного» морская команда героев «Акима Ринер» у которых стажировалась ЦУ, поймала контрабандистов с партией Тридгера. Этот Тридгер они, сами того не ведая, доставляли Хумарисе, но так и не смогли этого сделать. И вот все это я узнал от дрона, шпионящего за моей матерью, ведь она тоже является членом этой секты. На фоне такой шокирующей новости, я решился узнать подробнее о моих родителях. И мне абсолютно не стоило этого делать, такого разочарования я никогда не испытывал. Мой отец был частым любителем дунуть в подворотни наркоманам, короче, особенно пристрастие у него было к Тридгеру. До сих пор не понимаю, как Мидори могла влюбиться в этого наркошу, да так сильно, что бросила собственного ребенка, когда ее возлюбленный бежал обратно в Европу, так как полиция завела на него дело, из-за его связи с фабрикой по производству наркотиков. Теперь я не уверен, что дед не принимал нового ухажера дочери, из-за того, что тот европеец. Чуть позднее, папаша присоединился к Хумарисе, но меньше употреблять Тридгер, от этого не стал. Моя мать вскоре воссоединилась со своим возлюбленным и, будучи чересчур наивной, также присоединилась к секте. Спустя 2 года, мой папаша умер от передозировки препаратами. Мидори много рыдала по утрате дорогого ей человека, окончательно потеряла всякий рассудок, помешавшись на идеалах Хумарисе. Родители у меня, те еще фрукты. Когда я поймал поставщика наркотиков, об этом узнал лидер антипричудливой секты, и учитывая, что обо мне в каких только новостях не крутили, понял, что я могу выйти на Хумарисе и уничтожить их всех. И тут как удачно, оказалось, что я сын одной из единомышленниц секты. Мидори отправили в Японию, с наказом подобраться ко мне как можно ближе, сообщать всю информацию о мне и при возможности устранить. И она без единой доли сомнения согласилась. Понятное дело, задание пошло не по плану, ведь я не стал бросаться к ней с объятиями. Наверное, стоило сразу прочесть ее память, но тогда она слишком сильно меня выбесила. На смерть биологического отца меня абсолютно плевать, но вот с матерью все гораздо сложнее. Если она погибнет или окажется в тюрьме, мне от этого будет не холодно, не горячо, но вот дедушке подобное не понравится. Мидори осела в японском филиале Хумарисе в Токио. У них есть филиалы по всему миру, но здесь герои постоянно в активных действиях, из-за чего они скрываются в заброшенном здании, и моя мать как раз там разговаривала о задании по телефону. В этот раз Мидори была в черно-зеленом комбинезоне, облегающем все тело, за исключением головы, и еще у нее была неестественно серая кожа. Это из-за злоупотребления Тридгером, да, мой папаша подсадил ее на наркотики. Я и в первый раз заметил, ее кожа неестественно бледного оттенка, хоть она и максимально напудрилась, чтобы скрыть это. Сектанты в филиале в большинстве – люди без суперсил, потому обезвредить их за пару минут не составило труда, чтобы Мидори ничего не заметила. «Сэр, но я да, простите, да, вы правы, все ради освобождения человечества», – опустила Мидори трубку и с громким вздохом оперлась о кирпичную стену. «У тебя неприятности на работе?» – спросил я, появившись сбоку от нее, – отчего Мидори подпрыгнула на месте от неожиданности. «Акира?» – спросила напряженная Мидори и, оглянувшись по сторонам, увидела на полу множество бессознательных тел сектантов. «Хорошо, что ты послушалась меня и не ходила к дедушке. Его бы хватил удар, узнав, что его драгоценная дочурка стала членом секты и наркоманкой», – сказал я, сделав шаг вперед, а она наоборот отступила на пару шагов назад. «Дам тебе дельный совет, мама», – последнее слово я произнес с презрением. «Сдавайся. Ради освобождения человечества, я готова на все», — с решимостью ответила она, пусть и фанила во все стороны страхом. Она сделала еще шаг назад, и мигом выхватила из лежащей на полу сумки шприц с зеленым веществом, Тридгером. «Даю тебе самый последний шанс, сдайся. Ты так сильно хочешь постичь участь моего дохлого наркомана-папаши?» — спросил я, и Мидори взглянула на меня глазами, полными злобы и чистейшей ненависти. «Не смотри на меня так. Ты сама спустила свою жизнь в унитаз, когда последовала за этим ушлепком. Замолчи». Воткнула она иглу себе в шею и ввела Тридгер. «Хумарисе спасет человечество, и никому нас не остановить». В каждой руке у нее появилась по зеленому плазменному шару, кое она бросила в меня. Щекотно. Почесал я целую и невредимую грудь. «Я понимаю, Тридгер притупляет мозги. Но может ты хотя бы раз попробуешь внемлить голосу разума?» Мидори, нахмурившись, упала на колени и ладонями прожгла в полу дыру, куда незамедлительно прыгнула. «Игры закончились», — говорил я, возле Мидори, что и сама поняла, сбежать у нее не выйдет. «Дедушка скучает по тебе. Несмотря на все, что ты сделала, он все еще любит тебя и ждет, когда ты вернешься домой». Она поджала губы и отвернулась. Ее лицо отражало весь спектр эмоций, от грусти до злости. «Все идеалы моего возлюбленного стали моими. Я не предам господина Терна», — бросила она в меня уничижительный взгляд. «Ради чего я вообще стараюсь?» — проговорил я, перенесся Мидори в домен. В голове Мидори я узнал, что их главная база находится в стране под названием Атион. Атион расположен на острове на юго-западном краю Кельтского моря. Остров имеет форму яйца и немного больше Ирландии. Атион – меньшая из двух стран, и ее береговая линия тянется к Бискайскому заливу. Культура, по-видимому, находится под сильным влиянием Франции, Испании и Португалии, в то время как официальным языком, по-видимому, является английский. Мой путь лежал в столицу Атиона, красивый европейский город, но это не отменяет, что здесь есть и трущобы с теми, кому в жизни повезло меньше. Надо ли говорить, что весь путь занял у меня чуть меньше минуты? Главное отделение Хумариси располагается на верхушке горы, откуда отлично видно весь город. Отделение – это большой, многоэтажный особняк, спрятанный со всех сторон густым лесом. Приземлившись во двор и раскидав сектантов, я ворвался в здание и на гиперзвуке стремительно вырубал всех встречных, пока не добрался до главного зала, где проходит большинство собраний. Вот только там я не нашел их лидера, зато там меня встретили небольшая группа культистов. «Нарушитель, здесь ты встретишь свою смерть. Никто не встанет на пути спасения человечества», — говорила женщина в спецкостюме, зеленом плаще с капюшоном и маске, закрывающая нижнюю часть лица. Ее зовут Берс, и она одна из самых преданных членов Хумариси. На ее руках много крови тех, кто пытался противиться их идеалам. «Я так не думаю». Влез я ей в голову и усыпил ее, отчего тело девушки упало на пол. «Хе-хе-хе, братец, он не так прост, как кажется», — сказал еще один культист с короткой стрижкой и змеиными глазами, у своего брата-близнеца, выглядящего в точности, как его брат. «Да, брат. Ха-ха, мы братья-серпенты. Мы уничтожим любого, кто встанет на пути господина Терна», — произнес второй и достал шприц с триггером, введя его себе в шею, и точно так же сделал его брат. Оба серпента, под воздействием триггера, изменились внешне, их руки превратились в хлысты лезвия, и точно такие же вылезли у них из предплечий. Лица тоже претерпели изменения, они больше стали похожи на змеиные. «Ха-ха-ха-ха», — громко заржали они, и их лезвия метнулись в мою сторону. «Да вы прям бибай-боба, два долбану, вы поняли». Использовал я контроль над гравитацией и пространством, захватив и в стазис. Я поднял их над полом, и метнул по стенам, а затем по потолку, и по полу, и снова по стенам. Короче, я продолжал до тех пор, пока они не стали дееспособны. Я влез им в головы, и узнал точное местоположение лидера секты, а находился он в другое отделении, в соседнем государстве, под названием Клайд, куда и полетел. Учитывая, что Атион и Клайд маленькие страны и по соседству друг с другом, на прибытие я потратил пару десятков секунд. Здешнее отделение также было запрятано в лесной глуши, но здесь меня прямо на подлете атаковал огромный белокожий мужик с психованной улыбкой, со спиралевидными красными отростками на голове и пальцах ног и рук. Зовут его Левиафан, он известен своим пристрастием к триггеру, что отлично отражает его внешность. Видно, кто-то уже успел доложить обо мне, так что здесь меня уже поджидали. «Гра-а-а!» — атаковал он меня, своими длинными красными отростками. Я поймал его отростки рукой, и стал раскручивать их, вместе с тушей Левиафана, так чтобы он ударялся по земле, так чтобы он бился о землю. «Усни, наркоша!» — со всей дури врезал ему по роже, вбив его в землю, из-за чего на земле остался огромный кратер. Прям ностальгию поймал, когда я дубасил наркоманов на улицах. Пошел я дальше, в полете пробив ворота здания. У меня не было желания вновь заниматься зачисткой здания, поэтому я перенес сюда трех смотрителей, что сделали за меня всю работу. «МММ», — звуки орущих и убегающих в страхе сектантов, просто музыка для моих ушей. Внутри охрана была получше, чем в прошлом убежище, в том плане, что стен в меня стреляли лазерами, да и здесь было вдоволь разных ловушек. Продвигаясь дальше к концу здания, я попал в большую куполообразную комнату и лидера всей этой проклятой шайки, Флекта Терна. Флект Терн – высокий и стройный мужчина с люминесцентной светло-голубой кожей, бритой головой с темно-синими волосами, козлиной бородкой, усами и серьгами в форме стрелы. Одет он в белую мантию с маленькими дисками. А вот и главный босс. Не жди пощады, то, что мой любимый цвет синий, не спасет тебя. Хмыкнул я, а он был весь синюшный. Меня предупредили о твоем появлении. Я не ожидал, что ты прибудешь так быстро. Спокойно говорил он. Знаешь ли ты, что такое испытывать мучение от собственной причуды? Это болезнь, зараза. Мои родные и близкие не могли дотронуться до меня, ведь отражаю все и не могу контролировать это. Продолжай, мне ведь так интересно слушать абсолютно шаблонную историю каждого второго злодея. Уа, мама и папа меня не любили, дорогие люди меня бросили. Издевался я над ним. Кому вообще интересно это слушать? То, что ты легко сдался, доказывает, какой ты на самом деле скуда умный. Можешь смеяться, я все равно спасу человечество, и никто не встанет на пути нашей священной миссии. Не поддался он мою провокацию. Я мгновенно оказался возле него и ударил заряженным кулаком. Плащ на нем мгновенно разорвало, однако удар его не коснулся, за флектом образовалось несколько больших отражающих барьеров. Он не соврал, его синее покрытие на коже отражает любой полученный урон. За спиной Терна выдвинулось несколько дисков, что накапливали силу удара. Из дисков в меня отразился весь урон, заставив меня отступить на два шага назад. Да ты гений! А ничего, что люди, обладающие причудами, будут появляться в любом случае, и уничтожение 80% человечества ничего не изменит, люди со сверхсилами продолжат рождаться. Это лишь доказывает, что ты кровожадный психопат. Я перешел в форму пробуждения. Теперь тебе и твоей секте пришел конец. Гневно воскликнул я, пыша энергией во все стороны. Протуберанцы плазмы рушили обшивку комнаты, из-за чего Терн не смог использовать встроенные в них лазеры. Я вложил в ладонь четверть своего резерва, сформировав из него небольшой сжатый шар из энергии, и следующим движением столкнул шар с его отражением. Что за, его кожа начала терять синее покрытие, приобретая привычное очертание кожи. Моя причуда достигла предела, вот именно. Накопленная энергия превысила лимит его отражения, и флекта с громким хлопком откинула в стену. Это его не убило, но сам ходить он сможет далеко не скоро. А теперь, когда самая трудная работа была завершена, пришло время самой трудной. Разбирательство с законом. Так как я действовал без согласия мировой организации героев, что как раз крышует подобные ситуации, угрожающие всему миру, было много недовольных моими действиями. Я действовал по ситуации, поэтому слил все имена и местоположения членов Хумариси, кроме Мидри. В числе членов был комиссар полиции Атиона, вот она, справедливая рука закона. Еще я раскрыл замыслы Флекта, он планировал создать специальные триггер-бомбы и заминировать столицы самых крупных стран мира, для уничтожения всех обладателей причуд. Для создания подобного оружия он захватил в плен множество ученых, под угрозой причинения вреда их родственникам. Их впоследствии оправдали, ведь они действовали под угрозой смерти. После разбирательств началась масштабная ловля членов секты. Флекта и его приспешников посадили в тюрьму, а без должного управления секта стала разрозненной, поэтому отлов всех их членов лишь вопрос времени. Конечно, мне тоже были предъявлены обвинения за действия без разрешения, но после длительной работы по промыванию мозгов в мировой организации героев, меня отпустили с благодарностью, еще и по телеканалу показали. И вот с чистой совестью я вернулся обратно домой и занялся последней проблемой моей матерью. Глава 61, Большая Тройка. Итак, на чем мы остановились? Спросил я, переместившись в домен к Мидоре. Я отделил определенную часть домена, как это сделал Умбра для своих таинственных экспериментов. Также я поступил с Тога и Мидори, оборудовав их, как красивые комнаты, будто бы из комнаты люкс пятизвездочного отеля. Она уже отошла от действия препарата, и сейчас Мидори осматривала комнату, ища, как бы отсюда сбежать. «Где мы?» – спросила она, не нападая меня и так поняв, что это бесполезно. «В искусственно созданном измерении. Можешь не пытаться сбежать, это бесполезно. Здесь моя воля, закон», проговорил я. «Кстати, у меня для тебя есть новость. В Хумарисе пришел конец. Флект Терн посажен за решетку вместе со своими прихлебателями». «Что, но как же так?» — растерялась она, упав пятой точкой на кровать. «Я уничтожил эту дебильную секту и слил мировой организации героев список членов Хумарисе всех, кроме тебя. Присел я рядом. Я ожидал, что она разозлится на меня или нападет, но она заплакала и продолжала делать это, захлебываясь слезами. «Лайк, прости меня, я так старалась, я правда пыталась исполнить твою волю». В перерывах, между рыданиями, говорила она. «Лайк, это имя моего отца, да, еще одна ирония, ведь его имя тоже означает свет. Его причудой была фотонная подзарядка. Он мог заряжать тело светом, увеличивая свою мощь. Однако у такой силы был конфуз, он не умел самостоятельно поглощать свет из сторонних источников, а самостоятельно накапливал его, причем в очень маленьких количествах. Из-за этого, у него часто была депрессия, и впоследствии он стал употреблять триггер. А перед ты извиниться не хочешь, или перед дедом, ты испоганил мою жизнь, ты во всем виноват. Если бы ты не родился, я по-прежнему была бы с Лайтом, я была бы счастлива». В истерике прокричала она мне прямо в лицо. «А нет, нет и еще раз нет, это твоя вина, ты сама выбрала такую судьбу. Если бы ты не бросила меня тогда, все могло бы быть по-другому. Дедушка давно тебя простил и хочет снова увидеть свою непутевую дочь. У тебя хороший отец, и мог бы быть любящий сын. Оставь меня в покое. Я сам не понимаю, почему до сих пор не послал тебя куда подальше». Помассировал я висок, я как-то не обращал на это внимания, но Мидори очень даже красива, с идеальными пропорциями, при том, что ей перевалило за 30. А с красивыми злодейками у меня разговор короткий. Мидори была слишком поглощена пониманием запущенности собственной жизни, и не сразу заметила, как я подобрался к ней сзади, и расстегнул молнию на спине, оголив ее плечики, а под комбинезоном у нее нет нижнего белья. «Что ты творишь?» В шоке отскочила от меня Мидори. «Ты это заслужила. Расслабься, обещаю, тебе понравится». Схватил ее за руку и силком снял с нее комбинезон. Удерживая сопротивляющуюся женщину, я поцеловал ее в губы. Мидори, конечно, была против, сомкнув губы, а свободной рукой царапала острыми ноготками, однако я очень настойчив, насильно протолкнув язык ей в рот. «Ммм», мычала мне в рот и раскрыла глаза, когда я положил ей руку между ног, а у нее там все мокро. Разорвав долгий французский поцелуй, Мидори сразу метнула в меня плазменным шаром, вот только без триггера, ее шары могут разве что оставить мелкий ожог. «Тебе не избежать наказания, мама». Развернул я на бок разгоряченную женщину и, оголив свой член, насильно протолкнул его в мокрую дырку. «Вот я и вернулся, откуда родился. Нет, ах, вынь, это неправильно. А-а-а». Слова застряли у нее в горле, ведь я начал жестко трахать Мидори, придерживая Мелиссу за бедра и с громкими шлепками плоти, толкаясь в ней. Кто-нибудь сказал, что это аморально даже для меня, но если взглянуть на это трезвым умом, то Мидори даже близко мне не родственник, а все из-за того, что я слишком часто мутировал. Совесть меня мучить не будет, может, чуть-чуть. «Ты задолжала мне много любви», — вновь прильнул к устам Мидори. Если сначала Мидори огрызалась, царапалась и плакала, то сейчас она уже сдалась, отвечая на поцелуй и получая удовольствие. Спустя много часов интенсивного траха, Мидори уже не могла хоть о чем-то думать, лежа, вся потная, переполненная моим семенем внутри и снаружи. Что-то, в последнее время, я стал банально затрахивать девушек до беспамятства, а все из-за высокой выносливости. Даже сейчас, мне мало, и мой боец до сих пор стоит в строю. Все, чем была перепачкана Мидори, я расщепил на материю. Затем, я ввел ей антидот от триггера, но она слишком долго принимала, из-за чего кожа Мидори навсегда останется бледной. Мне в принципе без разницы, такая внешность даже придает ей некий шарм, а я люблю необычно выглядящих девушек. Я использовал на ней ускоритель, что усилил причуду и тело Мидори, окончательно избавив от отравляющего воздействия наркотика. Удовлетворившись проделанной работой, я лег вместе с Мидори, обняв голую мать, и присосался к ее груди. В детстве меня грудью не кормили, так хоть сейчас компенсирую. Вот и буду лежать, ждать, моя мамочка проснется, а пока буду сосать сиську. Спустя полтора часа интенсивных лобызаний груди, Мидори заворочилась и, сонно проморгавшись, открыла глаза. «Мм, что?» — увидела она меня, с соском во рту. «Лайк, мне приснился страшный сон, я осталась одна, без тебя». Прижала она мое лицо, промеж груди. «Так, походу я переборщил, у Мидори окончательно съехала крыша. Теперь она думает, что я, мой дохлый батя. Внешне я и Лайк вправду похожи, только я буду мускулистее и симпатичней. Он такой твердый». Сжала она в руке мой ствол. «Я хочу ощутить тебя, Лайт, внутри себя». Перевернула Мидори меня на спину и сама оседлала мой член. «Почему мне так везет на поехавших девушек?» — шепнул я себе под нос, взявшись за ее бедра. «Твой член, ох, он заполнил меня всю». Положила она руки мне на живот и начала скакать на члене. По идее Мидоре можно было бы сопереживать и сочувствовать, но что-то не хочется, она ведь оставила меня, а затем вернулась, но только за тем, чтобы убить ради вшивой секты. Единственная причина, почему я не дал ей попасть за решетку, это дед. Поэтому я влез ей в голову и сместил ориентир любви с мертвого папашки на меня. Теперь я с лихвой получаю родительскую любовь в горизонтальной плоскости, если понимаете, о чем я. Наверное, мне очень не хватало материнской заботы в детстве, раз я стал таким мудаком. Ох, был бы я верующим, гореть мне в аду за проделанное. Мидори вернулась в отчий дом и попросила прощения у собора. Естественно, это я приказал ей это сделать, да и буду честен. На собора, ровно, как и на меня, ей было плевать, но так как я теперь самый важный человек в ее жизни, ей понадобилось проявить свои актерские таланты для трогательного семейного воссоединения. Дедушка даже расщедрился и показал счастливое лицо с улыбкой. И так как компания, в которой она работала, так мы сказали собора, разорилась, я устроил ее работать своей секретаршей в офисе. И как ответственная секретарша, она делала все, что делают ответственные секретарши. Разбираются с бумагами, приносят кофе и сидят на моем члене. А вот дед начал свою шарманку, мол, я закончил школу, значит, мне пора занять дадзё, и я спешно исчез в телепорте. Когда я покончил с личными делами, я вернулся в Юэй, чтобы узнать насчет экзамена. И весь класс А с трудом смогли пройти экзамен и получить их временные лицензии. А это значит, что скоро у них будет еще одна стажировка, только теперь уже не будучи на побегушках у героя, а как сотрудник геройского офиса, то бишь помощник героя, я бы сказал, то же самое, но под другим углом. «Акира, ты жульё!» — схватила меня за плечи Мина и потрясла. «Пока мы все страдали, ты спасал весь мир от злодейской организации, жулик». «Ага, мы там страдали, а ты развлекался в другой стране», — надулась Ачика. «Я не развлекался, если честно, это был тот еще геморрой», — буркнул я. «Ты поговорил со своей мамой?» — строго посмотрела на меня Сёка. «Да, поговорил. Мы смогли помириться, и так как у нее сейчас проблемы с работой, я предложил свободную вакансию секретаря в моем офисе», — рассказал я, не став уточнять, как конкретно мы помирились. «Лучше расскажите, что было на экзамене». «Не сказала бы, что он был очень сложный, скорее запутанный. В первом этапе мы должны были задевать врагов мечами, по трем отметкам, как жизням в видеоиграх. Когда я об этом раздумываю, это было похоже на вышибалы», — рассуждала Ицука. «Второй этап мне показался интересней. Мы спасали актеров, играющих роль пострадавших, и нас оценивали за наши навыки в экстренных ситуациях. Кроме того, нам мешал прогерой-бандит Касатка, играющий роль злодея», — дополнила за рыжую Асуи, приложив палец ко рту. «В общем, ничего нового. Я также получил лицензию». Посадил я лягушку к себе на коленки и погладил по головушке, отчего Асуи довольная зажмурилась. «Тот парень из Шикицу, Иноса, я чем-то ему не понравилась», — сказала Сёка. «И как мне проучить смертника, обидевшего мою снежинку?» — оскалился я. «Не нужно, я билась с ним во втором этапе и своим чихом, случайно заковав его в айсберг», — виновато проговорила она. «Но все равно было очень круто», — воскликнула Хагакуры. Ее причуда после пробуждения усилилась, и теперь она могла самостоятельно создавать, а также перенаправлять солнечные лучи, превращая их в фотонных, как это делала Аима. Я думал, что она станет видимой, но нет, она все так же осталась девочкой-невидимкой. Сегодня Айзавы не было, ему сообщили о Баракура Гирион, отпросились у директора, на всех парах помчался в Тартар, а вместе с ним пошел Сущий Миг. Он ведь тоже был другом Абара. «Мне жаль их, но я ничем не могу помочь, я не смогу воскресить давно мертвого человека». За место Айзавы классный час проводила Немури. «Итак, поскольку почти все были хорошими мальчиками и девочками», — говорила Полночь, целенаправленно смотря на меня и кокетливо подмигнула, — «мы решили познакомить вас с нашими лучшими учениками, прямиком с третьего курса. Их называют «Большая тройка». В класс вошли три человека. Один парень с черной эмо-прической и заостренными ушами, высокий, хорошего телосложения блондин с простецким лицом и миловидная девушка с синего цвета глазами и длинными волосами. «Итак, кто хочет первым представиться?» «Амаджики», — обратилась Полночь к Сэма парню. Этот Амаджики вдруг вперил суровый взгляд на весь класс, а после затрясся, как осиновый лист. Это никуда не годится, Мириахада. Я изо всех сил пытаюсь представить их картошкой, но только их головы стали, как картошка, все остальное как прежде. Что же делать? Слова не могу сказать. Нес он какой-то бред. Я хочу домой. Развернулся Амаджики лицом к доске и приложился о нее лбом. Вот ведь непорядок. Этого трусишку-зайчишку зовут Тамаки Амаджики, а я не Джирихада. Нас сюда позвали поговорить о стажировке. Представилась за обоих синеглазая красотка. «О, а зачем ты носишь эту маску?» — вдруг спросила она у Шаджи. «Это, скорее, старая привычка. Давным-давно я...» — снял он маску, показав обычную, с моей помощью, челюсть, но договорил, так как Ниджири, подобно молнии, сменила интерес, переключившись на Сёка. «О, и ты же Тодороки. Давно хотела узнать, куда делся твой шрам», — быстро тараторила она. «Ну это, а ты, Ашида, куда делись твои рожки? Ой, у тебя теперь есть хвост. Асуи, ты древесная лягушка, не жаба», — продолжала она болтать без умолку. И в конце концов, дошло и до меня. «Ты Тингу, в прошлом линчеватель, а теперь настоящий герой. Я твоя фанатка, не дашь мне автограф? Я больше не Тингу, теперь я Гиперион». Закатил я глаза и создал и материи, создал хрустальную розу синего цвета. Для такой преданной поклонницы, автограф будет слишком мелочным подарком. Гравитационным контролем, пролевитировал розу к Ниджире. «Ой, извини, не знала, что тебя это задело». Неловко приложила она палец к щеке и взяла в руку розу. «Какая красота, я буду беречь ее, позвольте мне взять слово». «КХМ», — кашлянул тот блондинчик. «Приключение впереди». Встал он в нелепую позу, приложив ладонь к уху. Ответа он не получил. «Зовут еще одного чудака Мириатогата, он тот самый кандидат на обладание один за всех, о котором мне говорил всемогущий. Странные у него критерии подбора. Вы должны были сказать полно опасностей. Проехали. Вы знаете, почему третьи годки должны объяснять про стажировку? Не кажется ли вам это странным? В первом году, а уже получили лицензии, ХМ. Нынешние первогодки очень активные, вам не кажется?» — говорил он о том, о чем стоит задуматься. «Вообще, это правда, временная лицензия обычно обходит первогодок стороной, но здесь с самого начала учебы чего только не происходило. Раз уж мой выход провалился, как насчет...» — высоко поднял он кулак на головой. «Как насчет того, чтобы вы сразились все разом против меня?» Такое предложение удивило всех, но полночь дала добро, и все мигом отправились в тренировочный зал. Еще подтянулся всемогущий с Мелиссой. Ниджири и Тамаки тоже подключились, хотя последний переключился с доски на стену, в том плане, что он вперился лбом о стену. Я пошел следом, ведь мне было интересно взглянуть, как все справятся с Миря. И что я могу сказать, Тогата очень силен. За один присест, он избил половину класса. Как он это сделал? С помощью своей причуды, Миря может становиться нематериальным, то есть он может проходить через что угодно. Стены, земля или даже живой человек не является для него помехой. С другой стороны, у этой способности есть минусы. Будучи нематериальным, он не может дышать, ведь воздух проходит сквозь него. Если он под землей, Миря ничего не видит и не слышит. Ему приходится ориентироваться точным расчетом и шестым чувством. Еще он не может толком двигаться через твердые объекты, лишь падать. А если он отменяет причуду, его выталкивает назад, подобно давлению воды. Помимо причуды, он обладает хорошим телосложением и невероятно силен и быстр для своего возраста. Однако, даже так, до некоторых из моего класса он банально не мог добраться, тот же Киришима. В своей форме голема, его бесполезно бить, ведь на нем прочная броня. Также у Миря возникли проблемы с Кацуки и Сёка. Кацуки не придумала ничего лучше, чем взрывать все вокруг себя, так становиться материальным Миря рядом с ней будет опасно. Сёка использовала похожую тактику, распространяя вокруг себя высокотемпературный синий пламенный шторм. «Отведай моей силушки!» — с громким криком кинулась Мина на появившегося из-под земли Миря с ударом колена. Кстати, он был голый, так как одежда банально проходит сквозь него. Остальные, включая Мама, Урараку, Ицуку и Асуи, также напали на него, и Миря все атаки игнорировал, частично провалившись под землю, и оттуда же зарядил девушкам по животу, да и он всех дубасил по пузу. Больше всех досталось Кике. «Кие!» — панически вскрикнула красная, как рак она, увидев голову парня за спиной. Миря этим воспользовался, обезвредив ее, и точно так же поступив с остальными. «Поверерер!» — с пафосом прокричал он, натянув штаны и встав в пафосную позу, раскинув руки в стороны, а вокруг него валялась куча побитых школьников. Он такой сильный, теперь понятно, почему он должен был унаследовать один за всех, загрустила Мелисса. На его фоне я смотрюсь абсолютным посмешищем. Я не выбирал юного Тогату в качестве своего преемника. Его предложил мой бывший напарник сэр Ночноглаз, у которого юный Тогата стажируется. Утешил ее Ташинари, потрепав ее по голове. Почему бывший? Вы разругались? Это трудно объяснить. Причуда Ночноглаза позволяет ему видеть будущее. Когда я одолел все за одного и отходил после полученной раны, он заглянул далеко в мое будущее и сказал, что меня ждет смерть, но потом он изменил свое мнение, ведь заглянув в него еще раз, увидел другой исход будущего. Он сказал, от гибели меня спасет герой, что сможет превзойти меня, говорил он, целенаправленно смотря на меня, и Мелисса это заметила, уперев в меня взгляд. Это я, показал я на себя пальцем. Да Ночноглаз сказал, что меня спасет синий свет, и ты подходишь под это описание. Ха, смешно получается. Я все это время считал Ташинари чересчур наивным, из-за доверия ко мне, но оказалось, что для такого уровня доверия была особая причина. Я-то вам помогу, конечно, но лучше поменьше верить в предсказания. Будущее слишком непостоянно и непредсказуемо, потому пытаться его предугадать бесполезно. Со скепсисом ответил я, получив в ответ кивок. Амирия тем временем, уже раскатав почти всех, дал мотивационную лекцию и заодно объяснил плюсы и минусы своей причуды, чтобы ребята не впадали в депрессию. «Эй, Волтбой!» — крикнул я ему. «Не хочешь опробовать свои навыки с настоящим героем?» Напитал я кулаки энергией, встав в боевую стойку. «Это будет отличным опытом. Прошу, будьте снисходительны, Семпой!» Мигом кинулся он на меня, провалившись под землю. «Твое читерское падение сквозь текстуры против меня бесполезно», — ответил я. Мирия не стал выжидать момента и сразу напал из-под земли. Ослепляющий тычок. Сделал он вид, будто бил прямо в мне глаз, но на деле рука прошла насквозь, ослепив меня. Сместившись под меня, другой рукой, уже материальной, он ударил в солнечное сплетение. Вот только удары я не почувствовал, каким бы сильным он ни был, разрывать бетонные стены руками, как я, он не может. То же самое с прочностью. Не бей того, кого не можешь побить. Схватил я его за руку и нанес ему такой удар в сплетение. Он попросту не успел снова воспользоваться причудой, ведь я и быстрее. Ух, согнулся он в три погибели. Бил я не сильно, однако даже такой удар от меня болезненен. Ты хорошо владеешь своей причудой, Миря. Наполнил я его жизненной энергией. Через пару секунд он удивленный поднялся на ноги. Боль исчезла. Удивленно потрогал он место удара. Срам прикрой, дружище. Ой, да. Мигом натянул он штаны. Спасибо за бесценный опыт. Что и ожидалось от человека, закончившего ее меньше, чем за год. Ты победил, Миря, офигела Маджики, отлипнув от стены. Хи-хи. Тебя подловили на твоем же коронном приеме. Не удержалась от смешка в сторону друга Ниджири. Да уж, Гиперион, ты как всегда крут. А я мог только закрыться броней. Понуро опустил голову Киришима. Вы оказались сильнее, чем я ожидал. Думаю, со стажировкой ни у кого из вас не будет проблем. Приободрил всех Волтбой шикарной улыбой. А проблем у моего гарема однозначно не будет. Я сразу пригласил стажироваться девочкам у меня, я ведь теперь официальный герой. И все согласились, даже Джира, которую я пригласил, чтобы соблазнить, естественно. Глава 62. Гарем, гарем и еще раз гарем. Не сказать, будто стажировка у меня что-то изменила, просто я стал ходить с девочками на вылазки, но в последнее время злодеев на улицах стало труднее выискивать, я их почти всех вытравил из города, и тем самым лишил большую часть героев работы. Супергеройство – это работа сложная, с постоянной конкуренцией. В основном, мы помогали кому как, вроде спускать кошаков с дерева или провести бабушку через дорогу, что, конечно, понравилось не всем, это я про Кацуки. Благо, поскольку я и девочки теперь будем видеться на регулярной основе, главным общим заданием на стажировке, я устроил самую большую оргию у себя в офисе. Я, пожалуй, пойду, побагровела Джира, увидев, как все стали раздеваться, а я уже накинулся на мама. Ушла она в свою комнату, где разделась и начала шликать свою и так понятно что. Эх, вздохнула Ачика. В чем, Ачика? Ты чем-то расстроена? Спросил я, пока трахал мама в позе раком на кровати. Ох, помедленнее. Сквозь стоны сказала мама. Да я вот думаю о том, что теперь уж мало чем отличаюсь от тебя из-за того, что ты постоянно меня сношал, я стала извращенкой, как ты». Еще раз вздохнула Ачика, голая и с тентаклями в обеих дырках. «Такое же чувство, Ква», согласно квакнула Цую, в крайне извращенном наряде, состоящем из джемпера, едва ли закрывавшего грудь и живот, и тряпочки на веревочках, что можно считать трусиками. «И когда ты будешь совращать Джира, а с чего вы взяли, что я буду это делать?» — спросил я, и все, даже стонущая мама, посмотрели на меня со скепсисом. «Ладно, буду. Просто к ней нужно подойти аккуратно, Кека слишком застенчивая. С тобой, любая девушка перестает быть застенчивой. Себя я, вообще прямо нимфоманкой чувствую», — говорила Ицука, наклонившись и получив в дырочке по тентаклю. «Акира, быстрее давай, я уже вся извелась», — нетерпеливо крикнула, разгоряченная Кацуки, наминая свою грудь. «Хорошо, ускоряемся». Стал я интенсивно потрахивать громко стонущую мама, хватило еще 5 минут, прежде чем она свалилась от нахлынувшего оргазма. «Так, кто следующий?» «Я», — мигом подорвалась к Кацуки, но ее прервала Мина. «Кацуки, жди своей очереди». «Пф», — отвернулась раздраженная блондинка, которой под шортики залезли тентакли. «Я готова, Акира», — легла Мина на спинку и развела ножки. «Я уже успел соскучиться по тебе, моя суккуба». Поцеловал я ее в губы и проник в узкий зад Мины, а ее хвост обвился вокруг моего живота и притягивал, так чтобы я проник еще глубже. Из-за того, что у Мины появился хвост, заниматься сексом по собачьей стало неудобно, и то же самое с позой боком, если только мы не лицом друг к другу. Так что миссионерская поза — самый оптимальный вариант. «А теперь я», — скинула с меня Кацуки на подушку, еще не отошедшую от оргазма Мину, и сама насадилась на мой член. «Какая ты нетерпеливая, Каттян», — дал я ей забавную кличку. «Не зови меня так», — смешно скривила она моську, будто вспомнила о кое-чем. «Просто оттрахай меня, дубина. Желание леди для меня закон». Взялся я за ее бедра и стал ритмично двигаться в такт ее движением. «Мда», — вдруг заговорила Казуха, наблюдая за оргией. «Акира, с твоей стороны было лицемерно называть кого-то извращенкой, когда сам тот еще извращенец тентакливый с кучей баб. Зато я не щеголял, будучи школьницей, в наряде из секс-шопа», — сказал я в ответ, и Казуха с пунцовыми щеками отвернулась, а в это время мои тентакли залезли и к ней под юбку. «Ах ты, извыховыха», — не договорила она, так как тентак и закрыл ей рот. Однако из-за моего увеличенного либидо, даже столько девушек недостаточно для полного удовлетворения, поэтому я наведался на последний этаж офиса, где мой кабинет, а там моя мамочка дружелюбно общалась с Ка. Делала она это, конечно, по моей указке. «А, извини, не заметила, как ты зашел», — обернулась ко мне Ска и увидела меня голова со стояком. «Мидори, живо оголяйся», — приказал я. Сёка, услышав это, высоко приподняла брови в удивлении. «Как пожелаешь, сынок». С похотливой улыбкой уселась она на стол и расстегнула комбинезон, освободив бледную грудь, а затем и все тело. «Ох, черт, для уже родившей, ты невероятно узкая». С трудом пропихнуть я свой член в лоно развалившейся на столе мамочки, Асёка смотрела на нас с немым вопросом. «Ты ничего не хочешь сказать?» «А, точно, я переспал со своей матерью. Как-то само собой получилось». Почесал я затылок, одновременно с этим потрахивая Мидори. Сёка призадумалась и думала пару минут, пока я интенсивно утюжил свою мамочку. «Наверное, все же есть пределы твоих извращений, которые я не смогу не осуждать», — вдруг сказала она, смотря на меня с небольшим осуждением. «Уж чья бы корова мычала, я не отрицаю. Если уж я выбрала такие отношения, со мной, видимо, тоже что-то не так. Вообще-то я не об этом. Расскажу тебе историю об одном клане под названием Химура, и члены этого клана были ярыми приверженцами чистоты крови, да так, что женились на своих родственниках». «Ах, еще сильнее», — между стонами кричала моя мамочка. «Причем здесь этот клан?» — недоумевала Ско. «Дело в том, что впоследствии этот клан распался, и его члены шли черт знает куда, некоторые свалили в другую страну, кто-то даже успел завести новые семьи, и одна такая девушка как раз женилась на Инджи Тодороки и родила от него парочку головастиков, включая девочку с половинчатым цветом волос», — ответил я, и впервые за долгое время увидел на лице Сёка шок. «Мама», — неверя произнесла она, и в этот же момент Мидори кончила, громко вскрикнув и опустилась головой на столик, билась в судорогах после оргазма. «Ага, Рей Тодороки». Сёка упала пятой точкой на диван и понуро опустила голову. «Эй, Ты чего расстроилась? Вышел я из Мидори и, подойдя к Сёка, присел рядом. Я не вижу в подобных отношениях что-то плохое, и если уж твоя семья занималась подобным, почему я не могу? Ты прав, прости, если обидела тебя. У меня и оказывается моей семьи вагон грехов за спиной, не мне тебя судить. Не грусти, Сёка. Меня ты больше радуешь счастливой или хотя бы в образе холодной принцессы. Приобнял я ее и чмокнул в лоб. Угу. Ответила она и вдруг схватилась за мой перепачканный выделениями стояк. В моей жизни случилось слишком много всего странного и неправильного, но моя встреча с тобой не была ею. Я не хочу тебя потерять, а Кира еще хочу, чтобы мой любимый сделал меня счастливой, как ты умеешь. Опустилась она к моему члену и захватила его в плен своих прекрасных губ. Вот бы всегда так. Гладил я ее по голове и заодно направлял движение. Вскоре мама оклемалась и присоединилась к Сёка. В моем удовлетворении. Сёка сегодня оделась поразвязней, все же знала, что пришла на оргию, и чтобы я мог любоваться ей, в синем нижнем белье с чулками и длинными перчатками. Вообще, про клан Химура я узнал уже давно, но не придавал этой информации особой важности, пока не стал искать самые старые сводки о семье Тодороки. Кстати, помимо Рей, есть еще один из клана Химуры, кого я знаю и из чьей головы узнал об этом клане. Это был Гитин. Один из верхушки Арис, что управляет и дом, даже неловко стало, хотя, с другой стороны, он был членом преступной революционной армии, и навряд ли вообще имел желание воссоединиться со своей родственницей. Даже после долгого секса вместе с мамочкой Исика, мне все равно было мало, и я наведался к полночи с леди Горой, они уже вполне хорошо ладили, особенно насаживаясь на мой член. Но даже активных стараний этих героинь не хватило для меня. Следующими на очереди были Наган с Руми, и их тоже постигла участь быть оттраханными и залитыми белой субстанцией, хотя Руми и моя самая сильная партнерша, с ней я как-то раз занимался сексом почти сутки без отдыха. Затем я вспомнил про свою рабыню Читаси, и мигом переместил к себе, в приказном тоне сказал раздеться и показать свою киску, что она и сделала, а потом этой киской удовлетворяла мой член, вбивающий ее в кровать со стонами. После насилования узкой щели, синей дамы, я наведался в домен к Тоге. С ней я почти регулярно занимаюсь сексом, и во время актов нашей любви она часто кусается, но зато ее градус безумия сильно поубавился, и теперь она просто жаждущая любви и ласки школьница. И сегодня она встречала меня как обычно, полуголая, в школьной матроске и трусиках. «Ты пришел, давай скорее, ложись на кровать», — нетерпеливо воскликнула она. «А как же приветственный поцелуй для своего любимого парня?» — спросил я, и она мигом бросилась на меня, со всей страстью поцеловав меня. Естественно, я ответил на поцелуй. В танце наших языков Тога нарочно схватила мой зубками и прокусила до крови, слизывая каждую капельку. «Вот ведь ягоза!» — отстранился я и вытер край губ, заляпанных моей кровью. А вот Тога прямо-таки переполнил экстаз и желание испариться, аки звери. Больше не могу ждать. Стала она раздеваться и начала с майки, оголив свои сисечки. Какие красивые малышки. Схватил я обе дыньки под улыбку Тоги и помял их. Я полностью раздел ее, и развернув Тогу к стене, чуть наклонил ее, получив доступ к ее мокрую киске. Ха! Открыла она рот и высунула язычок, а свободной рукой старалась теребить бусинку клитора. Кончил я быстро, спустив все в ее лоно. Вот только вид того, как собирает из киски мое семя и жадностью слизывает его, снова воспалило во мне желание, так что я не отпускал ее до момента, пока она не потеряет сознание от оргазма. Вроде успокоился, взглянул я на свой дрын, что пока не спешил вставать. Такс, а сколько сейчас времени? Уже ночь, офигенно. Переодевшись, я телепортировался к Мелиссе. Сегодня Хацуми ушла пораньше, почти сразу, как началась оргия. А вот чем Мелисса занималась, я не интересовался, вот и решил проведать ее и не прогадал, ведь она сейчас готовилась ко сну, раздеваясь и начала с джинсов и трусиков. «Не смотри!» — вскрикнула она, приземлившись попой на кровати, закрыла рукой свою голую прелесть. «Упс!» — отвернулся я, чтобы не смущать ее. «Извини, Мелисса, я не специально, просто хотел проведать тебя. Я не злюсь!» — проговорила она и по звуку продолжила раздеваться, да и я подсматривал. «Как у тебя дела? Ты хорошо проводишь время в компании девочек и всемогущего? Хорошо, Акира, когда я смогу унаследовать один за всех?» — спросила она. «В таком деликатной ситуации лучше не торопиться. Ты начала тренировки недавно, тебе требуется еще как минимум 10 месяцев, чтобы натренировать тело. Охладил ее пыл, тайком присматриваясь к ее фигуре. Знаю, просто мне жаль дядю всемогущего. Не хочу, чтобы мир и порядок, над которым он так упорно трудился, пошел крахом. Не пропадут, ведь я же здесь. Спародировал я именитую фразу Ташинари. Это правда, сказала она, и я ощутил, как голое женское тело прижалось ко мне со спины. Ты всегда помогаешь людям, как помогаешь мне, как спас моего папу. Ты очень хороший, Акира. Я бы так не сказал. Лишь на виду у всех, я кажусь белым и пушистым. Горько усмехнувшись, обернулся я к полностью обнаженной Мелиссе. Слова прекрасной светловолосой дочурки профессора Шилда заставили меня задуматься. Взглянув на ту же Наган, понимаешь, что спасти мир невозможно, не замарав руки, этакий парадокс. Либо ты абсолютный добряк, щадящий всех и каждого, либо жестокий судья, необъективно судящий людей, только лишь по собственным принципам. Второе мне импонирует больше. Для белого и пушистого, ты слишком большой. Весело улыбнулась она, ведь сама едва ли упиралась макушкой мне в подбородок. А для будущей героини, ты слишком мягенькая, будто зефирка. Взялся я за ее округлую талию. «Акира, я тебе нравлюсь?» – спросила она, приблизив свое лицо к моему. «Я точно знаю, что чувствую к тебе. Я тебя люблю. Я чувствую то же самое к тебе, Мелисса». Слил я наши уста в едином поцелуе. Первым делом, я забурился лицом в ее попку и тщательно вылизал гладкую киску, что Мелиссе пришлось по вкусу. Я сам присел на стул, а затем посадил Мелиссу на себя, введя в нее свой член. «Ах, я вся заполнена!» Потрогала она свой животик. «Теперь ты вся моя!» Прикусил я ее шейку, медленно поднимая и опуская ее бедра. Мелисса была не такой стеснительной девушкой, как остальные. Я же в Японии живу, тут полно девушек, испытывающих стыд даже при самых обыденных вещах. А вот американская девочка Мелисса была очень бойкая и наслаждалась каждым мгновением нашего единения. Она даже, специально для меня, встала в сексуальную позу, приподняв ножку на стол, согнув ее, из-за чего я увидел красивые ягодицы, что приглашающе подмахивали мне. Да, я опять переспал с девушкой, по-моему, за сегодня это было уже 10-м разом, наверное. Кажется, я сбился со счета, после Наган с Руми, но, хотя бы хорошенько так расслабился. В своей прошлой жизни, если бы от кого-нибудь услышал, что я стану самым настоящим секс-гигантом, я однозначно заржал бы. Но сейчас я рад подобному. Когда у тебя есть способ расслабиться вместе с любимыми тебе людьми, это здорово. И не важно, что это, вырезать оригами, или устраивать дичайшие оргии.